Глава 9. «Молодой, по золотировочку всю правду расскажу». Закутанная в разноцветные тряпки старая цыганка с изборожденным морщинами лицом, позванивая рядами маниста, выжидающе смотрела в мою сторону. Тоже мне нашла молодого. Вокзал, а в эти годы особенно, это непременная суета, гомон, крики. Ну и куда ж без этих вечных странников из породы перекати поле? Нету мелких чавала, так что не судьба. «Смотри, молодой, дороги тебе не будет. Попадешь в казенный дом!» — крикнула мне в спину цыганка. Вот же зараза. Все настроение испортила. Хотя и до этого оно было так себе. Со стареньким чемоданом в руке я стоял на перроне, ожидая объявления посадки на поезд Одесса-Москва. Вот так решился я все-таки отправиться в Первопрестольную, повидаться лично с товарищем Сталиным. Если это, конечно, не подстава со стороны ежовских спецслужб. Хотя вполне может быть, что и генсек после разговора со мной, если дело дойдет до разговора, даст команду на мое физическое устранение. Ну, хоть на самого Сталина при жизни погляжу, а то Ежова видел, а Иосифа Виссарионовича не сподобился. Но на самом деле, как же мне не хотелось ехать. Особенно учитывая, что оставлял я своих новоприобретенных товарищей, докеров и Варю, с которой, как мне казалось, у меня постепенно завязывались отношения. Где-то в углу сознания билась мыслишка, что и с Утесовым можно было замутить. Но, опять же... Причем я не был уверен, что даже и без этой статьи в «Правде» решил бы связать свою судьбу с известным музыкантом и его Тиа-джазом. Но я все же наступил на горло своим чувством, решив, что личный комфорт может и потерпеть в угоду интересам страны. Понятно, что расставание прошло не без грусти, особенно с Варей. Мне показалось, что секретарь комсомольской организации едва не всплакнула. Ну что ж, я ее вполне понимаю. Где она еще такого красавца, как я, отхватит? Шутка, конечно, но в каждой шутке, как известно. Рвалась меня провожать на вокзал, но я попросил ее не ходить. Ни к чему все эти рвущие душу проводы. Если Бог даст, может, еще свидимся. Хорошо, хоть погода сегодня нормальная. Не то чтобы солнечная, но и не льет с неба. До середины ноября в этих широтах более чем терпимо. Двери тамбуров пока были закрыты, а сквозь окна вагонов иногда мелькали тени проводников, занимавшихся своими насущными делами. Таких, как я, после плацкартного 7-го вагона, куда у меня был куплен билет, набралось человек 50. С узлами, котомками, чемоданами. Одиночки, семейные пары и с детьми. Кто-то уже громко возмущался, почему за 30 минут до отправления еще не пускают вагон. Куда торопиться? Очередь в рай, что ли, занимать? Тут бы вообще никуда не ехать. Накаркал. А может, и цыганка накаркала, на которую я в тот момент засмотрелся. Как она ловко облапошивает какую-то городского вида тетку. Потерял бдительность и не заметил, как народ отпрянул в сторону, словно на мне неожиданно появились признаки проказы, а меня окружили четверо товарищей в форме сотрудников НКВД. «Гражданин Кузнецов?» — поинтересовался старший, с кубиками капитана в петлицах. Первая волна паники прошла, оставив после себя мокрую от пота спину. «Если обращаются как к Кузнецову, значит, не все еще потеряно. Вот если бы назвали мою настоящую фамилию, тогда точно можно было бы ставить точку в моих приключениях в прошлом». Тем более, что ребята, меня окружившие, явно не намеревались шутить, направив в мою сторону стволы своих револьверов. За исключением капитана, видно решившего, что 3 стволов вполне достаточно. «Ну, Кузнецов», — как можно спокойнее сказал я, — «а в чем, собственно, дело?» «Документики имеются?» — проигнорировал мой вопрос капитан. «Пожалуйста», — протянул я ему временное удостоверение. Капитан покрутил прямоугольный кусочек плотной бумаги в руках. «Гражданин Кузнецов, вам придется проехать с нами. У меня же билет до Москвы». «Гриценко!» — кивнул капитан одному из подручных. Тот достал наручники, и мне не оставалось ничего другого, как дать себя окольцевать на глазах у разом отпрянувших в сторону зевак. «Мухин, возьмешь его чемодан. Вперед!» Легкий толчок в спину придал мне некоторое ускорение. Через минуту меня уже усаживали на заднее сиденье ГАЗ-М1, того самого пресловутого воронка. По бокам уселись 2, капитан впереди, 4 оказался водителем. Как же мне все это до боли напоминало события 3-месячной давности. Все время, пока ехали, я мучился от состояния неопределенности. Понятно, на чем-то я прокололся, просто так в мусарню не заметут. Но все же скорее как Клим Кузнецов, а не Ефим Сорокин. Тогда, выходит, наследил на базарной улице. Бабка оказалась не такой уж и подслеповатой, запомнила мои приметы. Или тот раненый пришел в себя и сумел дать показания. Интересно, сколько здесь дают за массовое убийство? Сразу к стенке или все же можно отделаться, пусть крупным, но таки сроком? Да что толку гадать, надеюсь, все скоро выяснится. Наше короткое путешествие закончилось в городском отделе НКВД. Меня провели в кабинет сотруднику, представившемуся майором Лыковым. Выглядел он уставшим, будто пару дней не вставал из-за стола или, напротив, всю предыдущую ночь ловил бандитов. «Присаживайтесь, гражданин Кузнецов», — кивнул на стул майор, сняв очки и потирая переносицу. «Капитан, можете быть пока свободны». Наручники с меня снимать не стали, видимо, опасались, либо просто тут такие порядки. Я молчал, ожидая, что скажет майор. А тот не торопился, молча закурил папиросу с синим обшлагом, вытряхнув ее из желтой пачки с надписью «Папиросные гильзы Сальве», после чего принялся листать лежащие перед собой бумаги. Причем делал это так грамотно, прикрывая документы рукой, что, как я ни изворачивался, заглянуть в содержимое их не представлялось возможным. Тянет резину, зараза, определенно пытается меня вывести из себя. Не на того напал. Человеку, имевшему дело с выкормышами Ежова, одесский следак не так страшен. И все равно вопрос, глянувшего на меня из-под лобби майора, прозвучал неожиданно. «Гражданин Кузнецов, на вас поступило заявление о нанесении тяжкого вреда здоровью». «Опа! Уже интересно. Тяжкий вред — это не убийство, насколько я понимаю. И тем более они не подозревают, что я Ефим Сорокин, положивший одного следователя и крупного чина из комиссариата внутренних дел. Как-то сразу отлегло от сердца. Но посмотрим, что будет дальше». «Простите», — включаю дурачка, — «я не совсем понимаю, о чем идет речь». «Не понимаете? Жаль. Шегин». «Я, товарищ майор». Возник в дверном проеме давешний капитан. «Пострадавшие и свидетели там еще у себя не уснули?» «Никак нет, товарищ майор». «Тогда заводи. Проведем мощную ставку». Спустя где-то полминуты в кабинет один за другим вошли трое. Увидев их, я сразу понял, что мне инкриминирует, потому что предо мной стояли официант из Гиацинта, а также девица, пытавшаяся выцарапать мне глаза, и один из трех парней, которым я набил морду. «Ну что, граждане Ещенко, Будникова и Гольштейн, узнаете этого человека?» «А то, он и есть». Кивнул побитый мной молодой человек с желтеющим фингалом наполовину лица. «Он это, товарищ следователь, взял и набросился на нас, паразит!» Срывающимся на визг голосом поддержал его бабенка. «Для вас, гражданка Будникова, я не товарищ, а гражданин следователь», — поправил ее Лыков. «А вы что скажете, гражданин Гольштейн?» Официант судорожно сглотнул, попытался что-то сказать, но в итоге смог только кивнуть. «Что вы тут киваете? Язык проглотили?» «Узнаю, тот самый», — выдавил из себя официант. «С ним еще девушка была, я их обслуживал». Блин, не хватило еще, чтобы они Варю в это дело впутали. Ладно я, но и ей может влететь, чего доброго, захождение по питейным заведениям еще с должности снимут. «Ну что, гражданин Кузнецов?» Это уже ко мне. «Признаете, что устроили дебош в кафе, нанеся вред здоровью его посетителей? Между прочим, двое сейчас находятся на лечении, а у гражданина Семенченко и вовсе перелом челюсти». Отпираться было бессмысленно, однако требовалось внести некоторую ясность. «Гражданин следователь, вообще-то не я начал». «Признаете или нет?» «Нет». «А вот у меня имеются показания нескольких свидетелей, что именно вы первым подошли к столику, за которым культурно отдыхали сын первого секретаря пригородного райкома партии товарища Семенченко вместе с друзьями, начали выяснять с ними отношения и затем устроили мордобой». «А что я должен был молчать, когда они во все кафе оскорбляли мою спутницу? Естественно, как мужчина, я подошел к ним и попросил прекратить оскорбление. В ответ мне стали угрожать. А вот этот...» Я кивнул в сторону обладателя кровопотека. Вскочил и попытался меня ударить. Пришлось применить некоторое физическое воздействие. Затем его дружки и вот эта женщина набросились на меня. Я вынужден был защищаться. «Врет он все, гражданин начальник», — громко заявил Ещенко. «Я просто хотел встать, чтобы нормально поговорить. А он как двинет. Вы, гражданин Ещенко, пока помолчите. А вы, гражданин Гольштейн, как лицо незаинтересованное, расскажите, как все обстояло». «Я?» «Вы. Или снова язык отнялся?» «А я не видел ничего», — прижимая к груди шляпу, испуганно проблеял официант. «Я вообще на кухне был, когда это началось». «Понятно», — с плохо скрываемым недоверием протянул следователь, забычил папиросу и взял одну из лежавших на столе бумаг. «Ну, тут у меня имеются показания еще двух свидетелей, находившихся в тот момент в кафе. Они, в общем-то, подтверждают, что именно вы, гражданин Кузнецов, первыми применили физическое воздействие. Или снова станете отрицать?» «Бляха-муха, что-то я уже устал от всего этого. Сознаться, что ли? А то ведь начнут мурыжить, последнее здоровье на допросах оставишь. Думаю, за мордобой много не дадут. Все же не политическая статья. Не троцкизм со шпионажем, как мне пытался приписать Шляхман». «Ладно, пострадавшие и свидетель свободны», — дал команду Лыков и добавил им вслед. «Город не покидать. Можете понадобиться в любой момент. Шигин, сними с подозреваемого наручники. Пишите, как все было. И не забудьте указать фамилию вашей приятельницы». «Она здесь вообще ни при чем». «Разберемся». В течение следующих 15 минут я подробно описывал происходившее в кафе «Гиацинт» событие, Отобразил, как все случилось на самом деле, затем рассказал вкратце свою выдуманную биографию, упомянув об украденных документах, неразборчиво подписал, не забыв поставить дату, и протянул лист майору. Тот внимательно прочитал, кивнул каким-то своим мыслям и спрятал документ в папку. «Ну что ж, пока вам, гражданин Кузнецов, придется побыть в камере предварительного заключения. Шигин, оформляй». КПЗ помимо меня куковал какой-то забулдыга, видимо, вчера еще пребывавший в невменяемом состоянии. Чувствовал он себя неважно, его страдания были заметны невооруженным глазом. Мужика изрядно колотило, и он тихо постановал, свернувшись в уголке калачиком. Я пристроился в другом углу и, стараясь не обращать внимания на источаемые соседом ароматы, задумался о своих перспективах. Они вырисовывались не самые радужные, но в то же время и не самые печальные. Внутреннее чутье мне подсказывало, что расстрел за такого рода бытовуху не дают, пусть даже я набил морду сынку какого-то там партийного босса. Срок вполне может быть, хотя и тут еще не факт. А что они могут на меня раскопать? Пусть ищут следы некоего Клима Кузнецова. Глядишь, и до Ярцева дозвонятся, а там на таком и слыхом не слыхивали. Тут, правда, следаку в голову может взбрести идея, что я, опять же, какой-нибудь шпион с выдуманной биографией, но хотелось верить, что до этого все же не дойдет. Сейчас у них такая запарка. Врагов народа вяжут каждый день пачками, что не до какого-то там ресторанного, вернее, кафешного бузатера. А может... Может сознаться, что я и есть тот самый Сорокин, укокошивший самого Фриновского, и что меня ждет в своем кабинете сам товарищ Сталин? Ага, обворовал сам себя. И прямиком в лапы Ежову. А там исход известен. Нет уж, давайте я лучше подожду, погляжу, что будет вырисовываться из этой ситуации, а затем действовать по обстоятельствам. На следующий день меня в автозаке отправили в одесский СИЗО, четырехэтажное здание красного кирпича. Осмотр врача, фото, фас и в профиль. Пальцы в чернилах. Ну, здравствуйте, воспоминания. Так ли давно я переступил порог камеры Бутырского следственного изолятора, и вот теперь уже знакомлюсь с одесским? И состав жильцов практически такой же, разве что местная гопота изъясняется все больше на одесском диалекте. На этот раз я себя чувствовал на порядок увереннее, чем в своей дебютской отсидке в Бутырке, да и местные обитатели, похоже, уже были в курсе, кого им подсаживают. Тех, кто умеет за себя и тем более за свою девушку постоять, уважали во все времена. Масть вроде бы держали блатные, но, как выяснилось, они не наезжали на политических, просто держались несколько обособленно. Верховодил местными кентами некто Лёва Одессит, полжизни проведший на нарах, с синими от наколок пальцами. Он решил меня сразу перетянуть на свою сторону, выделив вполне неплохую шконку. Я же раньше времени понты не кидал. Не знаю, насколько получится держать нейтралитет и как это будет выглядеть. Ладить со всеми или, напротив, держаться особняком ото всех». Быстрее бы уж суд, а то надоела эта неопределенность. Ждать пришлось недолго. На третий день меня выдернули из камеры и привезли в Одесский городской суд для оглашения приговора. В зале я разглядел помимо четверки пострадавших, включая Семенченко с подвязанной челюстью, председателя портового порткома и Варю. Она была в своей неизменной красной косынке и тужурке, и в ее взгляде настолько явно смешивались уверенность в честности и непредвзятости советского суда, одновременно с жалостью ко мне, что и мне ее, в свою очередь, стало почему-то жалко. Хотя вообще-то следовало себя пожалеть, потому что приговор может быть какой угодно. Но я на всякий случай все же рассчитывал на худшее и мысленно прикидывал, как можно устроить в зале суда погром и побег, даже со скованными впереди руками, если трое заседателей решат, что мое тело должно быть предано земле. Только здесь я познакомился со своим адвокатом, который, по идее, должен был, сука такая, навестить меня еще в СИЗО. Плюгавенький мужичонка с бегающими глазками зачитал свою версию преступления. Причем получалось, что он как бы и не защищал меня, а наоборот обвинял. Тот же гнида. Понятно, защищать меня никто не собирался. Хотя нет, он порторг несколько слов сказал в мою защиту. И Варя выступила, рассказала, как обстояло дело. Заодно припомнила мою положительную характеристику с места работы, которая должна быть прикреплена к моему личному делу. В последнем слове я повторил свою версию случившегося и заявил, что виновным себя не признаю. Не знаю, повлияло все это на вердикт стройки или нет. Мне впаяли 6 лет с конфискацией, с отбыванием срока в исправительно-трудовом лагере. Я мысленно выдохнул. Было бы что конфисковывать. А если серьезно, то вполне могли присудить контрреволюционную деятельность, как хотел вменить прокурор, считавший, что я преднамеренно причинил физический ущерб сыну партийного работника и требовавший для меня 25 лет лагерей по 58 статье. Еще и начальника порта приплел, обвинив его в пособничестве врагу народа. Вот уж не хотелось бы, чтобы и Тёмкин пострадал, а заодно и Алексеевич. Надеюсь, для них все обойдется. Что же касается моей персоны, то спасибо судье не повелся, хотя и 6 лет я считал чрезмерным приговором. Вполне вероятно, что они вообще заранее все решили, до суда, а сейчас лишь разыграли спектакль, поиграли на моих нервах. Как бы там ни было, еще неплохо, что меня судили по уголовной статье. Опять же, появилась возможность окончательно обрубить концы биографии Ефима Сорокина. Надеюсь, засунут меня в лагерь и забудут о моем существовании. Хотя, конечно, тянуть 6 лет в зоне тоже приятного мало. Раньше мне не доводилось пребывать в местах не столь отдаленных, хотя наслушался много чего от людей, когда-то туда угодивших. В принципе, имел представление, как себя там вести. Правда, нынешняя зона может серьезно отличаться от зоны будущего. Перед тем, как конвоир увел меня из зала суда, я обменялся взглядами с Варей. На ее глазах стояли слезы. Блин, самому б не разрыдаться. Но я нашел в себе силы ободряюще улыбнуться, прежде чем меня вытолкнули в коридор. Из зала суда меня в уже знакомом автозаке отправили обратно в СИЗО. На вопрос, когда мой этап, конвоир вякнул что-то вроде: «В ИТЛ всегда успеешь, отдыхай пока», и закрыл за мной дверь камеры. «Сколько?» — спросил меня Лёва одессит. 6. Так же коротко ответил я и добавил: «С конфискацией». «Легко отделался. Хотя по уголовке всегда сроки меньше». «Это вот им», — презрительный кивок в сторону политических, «дадут на полную катушку. Нашего брата советская власть больше любит». И заржал аки конь, демонстрируя окружающим через полосицу гниловатых зубов. На утро я был огорошен известием, что мне принесли передачку. Лёва одессит заявил, что если бы я был осужден по пресловутой 58-й статье, хрена с два приняли бы для меня посылочку с воли. Поинтересовался надзирателя именем благотворителя и услышал, что узелок с нехитрой снедью на дорожку, несколькими пачками папирос сальве, хотя я и не курю, но в качестве универсальной валюты самое то, и комплектом нижнего белья передала какая-то девушка в красной косынке. Ясно. Варя заглядывала. Неужто и впрямь так ей приглянулся? Эх, жаль девчонку. Когда она меня еще дождется, если и впрямь решит ждать? Ведь между нами по существу ничего и не было. Может, зря я себя тешу надеждой, что хоть кому-то в этом мире я не безразличен. Хоть бы письмо ей написать, признаться в чувствах, да не положено. Ни письменных принадлежностей нет, ни возможности передать послание. Раньше, чем по прибытии в ИТЛ, написать не придется. Да и не факт, что и оттуда будет возможность отправить письмо. И вообще интересно, в какие края меня отправят? Не хотелось бы загреметь на крайний север. Проговорился о своей беде одесситу, и тот сразу оживился. А что, могу организовать доставку малявы на волю по нужному адресочку. Только извиняй, не за просто так. В надежности блатной почты я почти не сомневался, а расплатиться пришлось парой пачек папирос из Варькиной посылки, которые тут же исчезли под матрасом Лёвы. Я предложил было поначалу расплатиться одним из 2 шматков сала, но опытный в таких делах одессит сказал, что они мне еще в дороге пригодятся. «Тут харч хоть и не богатый, но дают исправно», — сказал Лёва. «А вот на пересылках, по этапам, с кормежкой дело обычно обстоит туго. Сало и сухари самое то». Заручившись обещанием сторожила хаты, одессит куковал здесь уже полгода, я сел писать письмо Варе. Огрызок карандаша и пару листов помятый, но пригодный для письма бумаги, одолжил мне все тот же Лёва. «Милая Варя», — начал я, сам себя удививший такой манерой общения, — «пишет тебе твой хороший знакомый К.К., волею судьбы оказавшийся по ту сторону решетки. Получил от тебя посылку, за что огромное спасибо. Твое выступление на суде было выше всяких похвал, хотя, думается, ты зря так рисковала. Я ведь не хотел тебя впутывать во всю эту историю. Надеюсь, серьезных последствий захождения по увеселительным заведениям в обществе уголовного элемента для тебя не последует. Пока я еще нахожусь в камере, жду свой этап. Не имею ни малейшего понятия, куда меня отправят. Хотелось бы избежать холодных краев. Но даже там мысли о тебе будут меня согревать. Прости, если я покажусь тебе пошлым, но чувства не скрыть. Я и сейчас постоянно вспоминаю наши встречи, как провожал тебя до дома, как ты поцеловала меня в щеку. Твой поцелуй был для меня самым счастливым моментом в жизни». Хочется верить, что судьба нас снова где-нибудь сведет, но это не просьба меня дождаться, тем более, что в ИТЛ может случиться всякое. Не все возвращаются оттуда живыми и здоровыми. Ты хозяйка своей судьбы, вольна строить ее по собственному желанию. Да и не было между нами ничего такого, чтобы обязывало нас к долгим и тесным отношениям. Однако хочется верить, что я тебе не безразличен. Надеюсь, из ИТЛ мне удастся тебе написать. Хоть так мы станем поддерживать нашу связь. Твой К.К. «Ну что, намалевал?» — интересовался Лёва, когда я свернул листок четверо. «Ага. Адрес написать?» «Лучше не надо. Так шепни. Сегодня и отправим твою маляву». Своё обещание Десит сдержал. На прогулке передал послание вместе с пачкой папирос нескладному конвоиру с вороватыми глазами, который пообещал все исполнить в лучшем виде. И вновь потянулись однообразные дни в ожидании этапа. Оправка, поверка, пайка, обход фельдшера, оправка, обед, прогулка по внутреннему дворику, ужин, вечерняя поверка. Изредка эта рутина нарушалась получением передачи, посещением тюремного библиотекаря, записывавшего пожелания сидельцев, и мытьем в бане. От нечего делать я заказал трех мушкетеров. Толстенная книга оказалась изрядно потрепана, но все листы на месте, и я с охоткой принялся за чтение. Погружение в жизнь Франции XVI века с ее интригами при королевском дворе хоть немного скрашивало мои серые тюремные будни. Кстати, теперь они протекали на порядок спокойнее, чем в Бутырке. Там меня на допросы таскали, а тут уже суд вынес решение. Нет нужды истязать несчастного подозреваемого, а теперь уже осужденного Клима Кузнецова. Никто не требовал от меня признания в троцкистском заговоре с целью покушения на товарища Сталина. Да и отношение ко мне в камере со стороны тех же блатных было, если и недоброжелательным, то нейтральным как минимум, раз уж мне предстояло чалиться по уголовной статье. Настоящим праздником для меня стала еще одна посылка от Вари, в которой я безуспешно пытался отыскать хоть какую-то записку с ответными излияниями чувств. Но Одессит меня просветил, что письма осужденным до отправки на этап не положены, так что мне оставалось лишь доверять словам Левы, что мое послание было доставлено по устно переданному конвоиру адресу. Про себя прикидывал, что если отсчет срока пошел с момента вступления приговора в силу, то на свободу я выйду в конце 43-го года. Это ж разгар войны. Получается, так и не выйдет у меня предупредить товарища Сталина о нападении немцев. Буду я в это время куковать за колючей проволокой. Выражаясь языком кинематографа, я тут, а у меня там шведы кем взяли. А еще через день я наконец узнал свою дальнейшую судьбу. По СИЗО от камеры к камере пронесся слух, что собирается команда для отправки в Ухт-Печь-Лак в Коми АССР. Блин, как в тему про эту Кем подумал. Когда мне велели сдать матрас, ложку, кружку, я успел отдать Леве еще две пачки папирос из оставшихся шести и попросить, чтобы он по своим каналам передал Варе, что меня отправляют в Ухт-Печь-Лак. Тот обещал выполнить мою просьбу, а после сдачи казенных вещей, включая трех мушкетеров, меня с узелком вывели во двор и загнали в автозак. Я уже примерно представлял, что меня ждет. Морозы градусов этак до минус 40, непролазная тайга, летом гнус спалит с толщиной, не исключена цинга ввиду отсутствия полноценного питания. И, скорее всего, работа на свежем воздухе с раннего утра до позднего вечера. Но уж всяко лучше, чем быть закопанным на полметра в землю с дыркой в голове. Хотя не исключено, что даже я с моей неплохой физической формой не доживу до окончания срока. Ладно, что себя хоронить раньше времени? Поживем, увидим. Всего из автозака на знакомый мне уже перрон выгрузилось 15 зэков, включая меня. Только на этот раз мы кучковались на корточках в самом конце перрона, ожидая наш прицепной вагон-зак в хвосте следующего на Москву поезда. Кручу головой по сторонам в надежде увидеть Варю. Тщетно. Она сейчас наверняка на работе. Да и откуда ей знать, когда пойдет этап? Разве что родственник работает при вокзале и сразу ей телефонирует. Но это вряд ли. Тем более, что мы долго не засиживаемся. Граждане бандиты, троцкисты и изменники Родины. Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег. Конвой стреляет. Без предупреждения. Слышу громкий инструктаж начальника конвоя. Сам конвой разномастный. Тут тебе и славянские лица, и чернявые, и скуластые есть с раскосыми глазами. Еще и злые псины в придачу смотрят на тебя волком, рвутся с поводка, захлебываясь лаем, опуская пену. Что ж, как я и планировал месяцем ранее, еду в Москву, но теперь уже проездом и в качестве осужденного к 6 годам исправительных лагерей. Хорошо, хоть не столыпинская теплушка, чего побаивались даже наши бывалые арестанты. Не знаю, по мне так хрен редьки не слаще. Переделанный из пассажирского вагон представляет собой несколько отсеков, отделенных от коридора решеткой. Окна в купе добросовестно заколочены, помещение освещается забранной в металлическую сетку электрической лампочкой. Окна есть в коридоре, правда, на них стоят решетки, а стекла настолько грязные, словно их не мыли со времен того же Столыпина. Вместо полок деревянные трехъярусные нары, средний ряд откидывается. Нас всех загоняют в один отсек, хотя он рассчитан на 7. Странно, нас же всего 15. 4 соседних отсека совершенно свободны. Смысл создавать такую тесноту? «Это чтобы на дровах сэкономить», — ухмыляется один из арестантов, сверкая в сумраке железным зубом. «Чем больше народу, тем теплее». «Да уж, не поспоришь. Еще и тяжелый дух, не добавляющий оптимизма. Хуже, чем в камере. Кое-как размещаемся, причем наш чушок Витя беспрекословно занимает место под нижней шконкой». Примечание. Чушок, чушка, дурак, идиот. Жаргонный. «Для конвоя выделено отдельное купе. Там-то они, надо думать, размещаются куда комфортнее. Еще этапы подселят по пути. Ехать-то не один день», — с видом знатока говорит Федька Клык. «Главное, чтоб к нам кого не подселили. И так уж на головах друг у друга», — сквозь надсадный кашель добавляет Петрович. «Это уже пожилой, худющий мужчина в круглых очках с треснутой линзой, с седыми обвисшими усами. Работал мастером на заводе. Какая-то Иуда раскопала, что у него в гражданскую тесть за белых воевал в офицерском звании. И доложила куда следует. Вернее, не следует. Вот и влепили 15 лет без права переписки. У Петровича, похоже, самая настоящая чахотка, то бишь туберкулез, разве что кровью еще не харкает. Ему бы в больничку, а еще лучше в Крыму у моря пожить. Может, подольше протянул бы. А его бедолагу на север отправляют. Да он там через месяц коньки отбросит. Наконец трогаемся и начинаем договариваться, по какой очередности будем спать. Впрочем, перед сном еще ужин из селедки, куска хлеба и воды с каким-то неприятным запахом на брата. Не обосраться бы. Потом начинаются крики конвойным, чтобы отвели отлить до параши, но те со смешком предлагают ссать в прохаря, то есть сапоги. Снимаем с Витька один сапог и все мочимся туда, после чего литра полтора пахучей жидкости со смехом выливаем через решетку в коридор под ноги и зашедшему вполне русским матом конвоиру-киргизу. На рассвете останавливаемся в Харькове, где забираем партию зэков. В итоге заполняются еще два отсека. Становится шумнее, но, однако, не теплее. Хоть конвой и запрещает переговариваться между отсеками, все равно умудряемся обмениваться информацией. Выясняем, что среди харьковчан тоже есть как уголовники, так и политические. Причем первые держат масть весьма конкретно. Не то что у нас, более-менее демократические порядки. В Москве к нам подсаживают последнюю партию осужденных, теперь вагон забит полностью. Так и едем до конечного пункта, успев более-менее перезнакомиться. Оказалось, что среди столичных в наш вагон подселили какого-то известного авторитета по кличке Меченый. Вроде как вор черной масти. Не успели и 50 верст отъехать от столицы, как сговорившиеся московские и харьковские блатные принялись мутить народ, требуя от конвоя нормального обогрева вагона. Наши присоединяются к несанкционированному митингу. В итоге все заканчивается призывом: «Братва, раскачиваем вагон! На раз-два, взяли!» От нечего делать тоже становлюсь участником попытки массового суицида. Мне и самому становится страшно, когда вагон начинает явственно раскачиваться. Вертухаин носится по коридору, не зная, что предпринять, угрожая расстрелять всех к чертовой матери. Наконец начальник конвоя орет: «Хорошо, мать вашу, будет вам тепло!» Мы прекращаем акцию протеста, а начальник, видимо, решает отомстить, потому что через час вагон превращается в настоящую парилку. Блатные снова грозят дебошем. В итоге, спустя еще какое-то время, температура в вагоне становится вполне приемлемой, и в дальнейшем проблем с отоплением не возникало. А вот с Петровичем были проблемы. Вечером того же дня у него поднялась температура. Лепилы при вагоне не имелось, и начальник конвоя разорился на две таблетки аспирина, не забыв добавить, что только добро переводит на всяких уголовников. Думаю, и эти таблетки зажилил бы. Но после нашей акции с раскачиванием вагона главный цербер стал чуть покладистее. После сразу двух выпитых таблеток Петровичу стало лучше, и он вроде забылся беспокойным сном. Ночью я проснулся от того, что меня словно что-то толкнуло в бок. Приподнялся на локте, озираясь по сторонам, и в тусклом свете, забранной в сетку, в никогда не гаснувшей лампочке, я увидел бледное лицо Петровича с заостренным носом. Тут же понял — все. Отмучился. На всякий случай подполз к нему, приложил два пальца к сонной артерии. Нет, уже холодный. Ничем не поможешь. Растолкал народ. Жалко старика, но и спать в одном отсеке с покойником все же не айс, как говорит молодежь 21 века. «Ща решим», — уверенно сказал Федька Клык и крикнул сквозь решетку. «Конвой! Дело есть!» «Чего орешь?» Появившийся из конца коридора заспанный конвойный ербол из киргизов явно кемарил, а мы тут разбудили его. Не дали досмотреть сон о родном кишлаке. «Чего-чего, человек помер!» По такому случаю был поднят на ноги начальник конвоя, который учинил настоящее следствие. Однако, не усмотрев в смерти Петровича ничего криминального, велел двум зэкам взять покойника за руки и за ноги, оттащить в холодный тамбур и накрыть простыней. Мол, полежит там до прибытия в Пенюк. Небольшое поселение Пенюк — конечная станция железнодорожного маршрута. Дальше пути еще не прокладывали. Эх, ну и попал я. Каменный век какой-то. А Федька Клык тем временем устроил шмон в личных вещах Петровича. Впрочем, поживиться там особо было нечем. Единственную ценность представлял мешочек махорки. А я ведь не знал, что Петрович курит. При мне он даже не доставал кисет, тем более куда ему курить-то с его легкими. Или это все же вместо валюты, как у меня папиросы? Ну, теперь уж эта махорка ему точно не пригодится. А Клыку радость. Ни с кем делиться не собирается. Можно было бы, конечно, потребовать разделить на всех, но что там делить-то, по щепотке на брата? В пенюге тело кладем прямо на перроне вокзала, где из всех административных зданий скромная деревянная будка. Слышу, как принимающая сторона в лице хмурого сотрудника НКВД с майорскими петличками говорит начальнику нашего конвоя. «Ладно, с покойником что-нибудь придумаем. Давай пока список, устроим перекличку». Мы мерзнем в своих легких бушлатиках, не предназначенных для такой погоды. На улице никак не меньше 20 градусов мороза с легким ветерком, от которого моя щетина вокруг рта тут же покрывается ледяной изморозью. Хорошо, хоть кепка на голове имеется, у кого-то и того нет. Но даже поплясать на месте нельзя, приходится стоять по стойке смирно. Ух, садисты. Меченым, как мне шепнул стоявший рядом Федька Клык, оказывается довольно неприятный на вид тип по фамилии Козьев. Вмятый в плоское лицо нос, глубоко посаженные шарящие по сторонам маленькие глазки, кусочек левого уха отсутствует, белеющая нитка шрама на небритом подбородке, да еще левая же щека чем-то обожжена. Отсюда, наверное, и погоняло. Такой физиономией только детей пугать. Рядом стоят три автозака. Опытный Клык шепчет, что в машинах так и поедем до Чебью, по наезженному зимнику, а это порядка 500 километров. Примечание. Чебью. Населенный пункт, основанный 21 августа 1929 года, как лагерный пункт и названный по имени реки Чебью. В 1939 году переименован в Ухту. «Сейчас река встала. Лед. А то бы на пароходе плыли», — добавляет Федька. «Мы ж концы отдадим в этих автозаках». «Не ссы. Думаю, там буржуйки стоят. Сами же конвойные не дураки себе жопу морозить». Перекличка закончена. Все на месте, включая покойного Петровича, которого майор спихивает за начальника станции, приземистого мужика в унтах, овчином тулупе и, несмотря на мороз, фуражки на голове. Тот, выслушивая указания, обреченно кивает и козыряет. Затем подзывает двух пришедших с ним путейцев и показывает на завернутое в мешковину тело. Те хватают покойного за руки, перекладывают на санки и увозят куда-то за деревянное здание вокзала. «Прощай, Петрович, земля тебе пухом». «Так, граждане уголовники, троцкисты и прочая недобитая шваль», — констатирует майор. «Слушай меня внимательно. Два раза повторять не буду. Сейчас перемещаемся в автозаки. Ведем себя смирно. Услышу, какой шум не по делу. Выведу весь автозак на мороз, раздену до подштанников и заставлю бежать за машиной на своих двоих до самого лагеря. Вопросы есть?» Вопросов ни у кого нет. Видно было, что начальник конвоя небольшой любитель шутить. Майор дал команду, а новые конвойные, такие же разномастные, как и прежние, принялись по одному загонять нас в автозаки, которые, на наше счастье, в самом деле отапливались буржуйками, и то больше создававшими иллюзию тепла. Наш этап около полусотни человек, так что мы более-менее комфортно разместились по трем автозакам, если тряскую езду в холодной клетке вообще можно назвать комфортной. Я по-прежнему держался с одесситами, хотя к нам затесались двое столичных. По виду чисто политические. Но уголовников совершенно не смахивали. Вели себя смирно, тихо зажавшись в углу. Получив каждый сухпаёк на два дня пути, тут же принимаемся грызть чуть подсоленые сухари. Я свое сало еще в дороге схомячил, правда, не один. Посчитал, что буду выглядеть как буржуй-единоличник, тем более, что и другие, у кого что было, честно выставляли на общий стол. Нам этого шматка хватило один раз похавать всем 15 зэкам, включая чушка Витю, которого я пожалел. Со скуки кто-то затянул черного ворона, остальные подхватили. Правда, когда хор стал слишком громким, приоткрылось окошко, в котором показалась физиономия конвойного. «Хорош орать, черти, покемарить не даете!» Замолчали. Кто-то, по примеру конвоира, тоже решил прикорнуть, насколько это было возможно в сидячем положении. А меня потянуло на блатную лирику, и я в полголоса начал петь «Гоп-стоп» из репертуара раннего Розенбаума. Народу понравилось. Попросили исполнить еще. В общем, развлекали себя как могли. Утром небольшой караван остановился на окраине Сыктывкара. Нам разрешили выйти и отправиться. Делать это на виду у конвойных и рычащих псин было не так-то приятно, но выбора не оставалось. Тем более я уже находился в таком состоянии, когда все было по барабану. Хотелось уже куда-нибудь, наконец, приехать и нормально выспаться. Здесь же машины дозаправлялись, и последний рывок к нашему первому отдельному лагерному пункту в поселке Чибью, стоявшему на одноименной реке. К лагерю подъехали в метель. Хорошо, хоть дорогу не успела замести, иначе хрен его знает, насколько застряли бы. В нашем автозаке я видел лопату. Наверное, в двух других тоже имеется шансовый инструмент, и тоже, скорее всего, в единственном экземпляре. Но что такое три штыковые лопаты против метровых сугробов на протяжении нескольких километров? Мы бы точно сдохли. Не исключено вместе с конвоем, потому что подмога неизвестно, когда появилась бы. Возможно, что и покрышки к тому времени стопили бы в костре и попытки хоть как-то согреться. Вспомнилась песня Высоцкого «Кругом 500». Ну, точно была бы наша ситуация. «Выходим строиться!» Перекрывая метель, кричат конвойные. Подняв воротники, пряча лицо от ледяного ветра и колючих снежных игл, стоим нестройной шеренгой и кричим «Здесь!», услышав свою фамилию. Снова, как ни странно, все совпадает, никого в пути не потеряли. Тут вперед вышел невысокий круглолицый человек в круглых очках без оправы. Он не кричал, как перед ним начальник конвоя, но нам при этом его было прекрасно слышно. «Я начальник лагеря Яков Моисеевич Мороз. Рад приветствовать пополнение. Надеюсь, сработаемся. Если среди вас есть специалисты нефтяного и угольного промысла, шаг вперед». Вот уж не знал, что в Коми нефть добывали. В мое время нефтепромысел был развит в Татарстане и Сибири, на Крайнем Севере. Но, видно, сейчас и тут есть что качать. «Нет специалистов», — продолжил Мороз. «Что ж, позже выясним, кто из вас на что годен, если будете трудиться на общих основаниях. Сейчас отмоетесь в бане, поужинаете и будете размещены по баракам. Прожарить одежду, к сожалению, пока нет возможности, поскольку вам нужно в чем-то ходить. Но скоро обещаю с большой земли подвести бушлаты, ватные штаны и прочие нужные на севере вещи. Тогда и займемся вплотную вашей гигиеной. В случае возникновения каких-то проблем, все вопросы к вашему начальнику отряда. Вот он, капитан госбезопасности Северцев Андрей Петрович. Прошу любить и жаловать. Он вам теперь и за мать, и за отца, и за Господа Бога. И запомните, органы не только карают, но и дают возможность искупить свою вину. Надеюсь, что, отсидев положенный срок, вы выйдете из стен нашего лагеря совершенно другими людьми». Ого, тут и баня имеется. Это здорово воодушевило этапников, которые все уже исчесались из-за вездесущих клопов. Мороз, между тем, повернулся к Северцеву, что-то негромко ему сказал, и тот скомандовал. «11-й отряд, направо! За мной шагом марш!» Первым делом нам устроили шмон. Пока один вертухай заглядывал мне в рот и задний проход, второй потрошил узелок. Потом, заглянув в него, что называется, не отходя от кассы, я не досчитался последнего шматка сала и двух пачек папирос. «Начальник, что за беспредел?» — возмутился я. «Ты у меня сейчас договоришься, урка, вообще без штанов останешься», — пообещал упитанный отморозок с кубиками лейтенанта в петлицах. «Хоть бы одежонкой какой потеплее снабдили», — подал голос один из ожидавших шмона зэков. «Нашим торванье и окочуриться недолго. На вас, троцкистов недобитых, еще и обмундирование переводить? Ничего, так походите». «Какой я тебе троцкист, начальник? Я честная урка». «Знаем мы вас. Давай сюда свой вещмешок проверим, что у тебя там лишнего завалялось». Перед помывкой нам выдали по алюминиевой миске, ложки и кружки. Судя по их внешнему виду, ими пользовались несколько поколений зэков. Некоторые даже оставляли свои инициалы. Предупредили, что все подотчетно. Не приведи бог потерять или еще что обиднее, стать жертвой вора. Поэтому я на всякий случай найденным тут же гвоздем нацарапал на миске и кружки свои инициалы и номер отряда. На ложке уже просто не хватило места. Может, повезет и не сопрут. В бревенчатую баню нас заводили тремя партиями, потому что весь этап она не могла вместить ни при каких условиях. Мыться приходилось в потемках и под окрики то и дело заглядывавшего с улицы вертухая, требовавшего ускорить процесс. Мол, не дома, нечего намываться. Я оказался во второй партии. Дорвавшись до горячей воды и мыла, принялся за процесс с удовольствием. «Жаль, веничков не выдали», — прокричал Федька Клык, демонстрируя свои уркаганские наколки. «Ну-ка, Витек, поддай жарку, плесни на камни». Предбанник я вышел одним из последних и не обнаружил своей кепки. «Какая сука! Эй, алло, это ж моя кепка!» Головной убор я увидел на одном из харьковских зэков, который появился из моечной чуть раньше меня и успел одеться, готовясь выйти на улицу. Урка нагло щерясь притормозил. «Было ваше, стало наше. Ты фраер беспонтовый, а я блатной, так что не шкни». С этими словами наглец вознамерился покинуть помещение. Я настиг его одним прыжком и в полете так впечатал ногой в спину, что блатарь просто влип в дверной косяк. Не иначе зашел лбом, потому что медленно сполз вниз в бессознательном состоянии. Кепка вернулась к законному хозяину. Конечно, предназначена она явно не для местных морозов. Надо бы со временем разжиться ушанкой, особливо если и впрямь отправят лес валить. Но все же лучше, чем с непокрытой головой. Харьковчанина как-то привели в чувство, как раз вовремя, заглянул конвойный. «Ну вы чего, урки и враги народа, долго еще?» «Все уже, начальник», — пробурчал Федька Клык, покосившись на харьковчанина. Тот, пошатываясь, прошел мимо вертухая. «А ну стоять! Что это за ссадина на лбу?» «А это он, гражданин начальник, в потемках поскользнулся», — под смешки остальных прокомментировал Клык. «Аккуратней надо. Давай, шевели лаптями. Встал тут в проходе». Еще минут 10-15 ждали на морозе, пока помоется третья партия. Затем нас с троем отвели в столовую, где мы с удовольствием покидали в себя по миске пшенной каши на прогорклом масле с куском селедки, залив ее неким напитком, по недоразумению именовавшимся чаем. Да, соскучились наши желудки по горячей пище. После этого нас опять же с троем отконвоировали в одноэтажный барак. По виду недавно выстроенный, возможно, специально для новой партии заключенных, свежеотесанные бревна еще пахли смолой. Вот только проконопачены они были так себе. Я видел местами щели невооруженным глазом. Ладно, как-нибудь займемся дырами, а пока хотелось выспаться за весь этап. Нары напоминали виденные мной на старых фотографиях и кадрах хроники из нацистских концлагерей. Сооруженные из грубо сколоченных досок, располагались они в два уровня, а при желании можно было уютиться и под нарами, прямо на дощатом полу, для удобства кинув под пузо или спину телогрейку. Впрочем, такая участь светила лишь опущенным и прочим провинившимся неудачникам. Черные масти блатари тут же заняли дальний угол. Я осмотрелся и вскарабкался на верхние нары в центре барака, особо не заботясь о соседях. Главное не внизу спать. Наверху всегда теплее, поскольку теплый воздух легче холодного. Опять же, многие зэки страдают расстройством мочевого пузыря. Если такой болезный окажется над тобой, то мало приятного, когда среди ночи на тебя вдруг польет. А то, что снизу поднимаются и выхлопные газы, на такую мелочь можно не обращать внимания. Как раз прозвучала команда «Отбой», и я тут же забылся глубоким сном.